Глава вторая. Каждому свое. Максим положил револьвер обратно в сейф, накинул легкую куртку и вышел на улицу. Свежий вечерний ветер охладил горячее лицо, взъерошил коротко стриженные волосы, прошелестел вдоль бетонного забора периметра зоны и унесся прочь. Стало тихо. Только где-то за разрушенными постройками мясокомбината кричала птица, догудел троллейбус на городских улицах. Максим, пиная мелкие камешки, пошел к ближайшему цветочному ларьку. «Дайте мне три самых шипастых розы», — сказал он продавщице. Та прыснула от смеха и завернула букет. Максим рассчитался и побежал к магазину «Магнит». Покупателей почти не было, рабочий день еще не закончился. До часа пик оставалось полчаса. На кассе дежурила худая и высокая девица в круглых металлических очках. Ее острые плечи, казалось, вот-вот прорвут блузку. Пальцы проворно бегали по клавиатуре. Максим положил цветы прямо на ленту транспортера. «Здравствуйте, Катерина», — сказал он. «Это тебе в отместку. Ха-ха. Надеюсь, ты уколешь себе палец. Приглашаю тебя поужинать куда-нибудь, да хоть в кафе у поликлиники». Девица покраснела, оглянулась и прошептала. «Я бы с удовольствием, Максим, только у меня смена сегодня, и я не готова, мне нужно привести себя в порядок». «Начальство я беру на себя, о макияже не беспокойся, ты всегда прекрасна». И Максим, не церемонясь, направился в кабинет старшего менеджера, приветливого молодого человека с вечно озабоченным лицом. «Хочу забрать у вас Катерину Михайловну Майкову. Дайте несчастной девушке несколько часов отгула». Менеджер почесал лоб. «Хорошо, но только после 8 часов, когда схлынет поток посетителей. И так людей на кассе не хватает». «Справедливо. И спасибо вам большое». Максим вернулся в торговый зал. Он без спроса взял офисное кресло и сел рядом с охранником. Отсюда он хорошо видел и всю линию касс, и картинку с камер на мониторах видеонаблюдения. Покупатели уже заполнили торговый зал. На кассах образовались очереди, а люди все прибывали и прибывали. Охранник, позевывая, не отрывал глаз от экрана. Максим сидел, прикрыв глаза. Ему не нужно было смотреть на дисплей, чтобы найти вора. Он смутно чувствовал намерение каждого человека в отдельности и одновременно всех сразу. Но пока в зале ощущались лишь обычная рабочая усталость, раздражение очередями, да желание побыстрее добраться домой. Через полчаса Максим начал засыпать. Но вдруг в монотонное бубнение внутренних голосов и желаний вплелась фальшивая нота, неприятная, словно кто-то водил ножом по стеклу. Несколько секунд Максим обшаривал взглядом торговый зал, потом схватил охранника за рукав и указал на хорошо одетую дородную женщину с корзинкой. «Она». Как только дама расплатилась и миновала кассы, охранник бросился к ней. «Давайте посмотрим, что у вас». «Как вы смеете?» — взъелась покупательница. «Да я на вашу лавочку в суд подам». «Вы украли 2 бутылки дорогого коньяка», — без эмоций сказал Максим. «Они у вас под курткой. Не зря она такая широкая. За пояс заткнули. Между прочим, сумма на уголовку тянет. Давайте вызовем полицию и посмотрим, как вам удалось отключить маячки. Скорее всего, в вашем кармане найдется хитроумное устройство. И собрал вам его сын. Нет, скорее племянник». «Крыса!» В голосе женщины сквозила неприкрытая злоба. «Стукач, чтоб ты сдох!» Максим только рассмеялся. Женщина, поняв, что отпираться бесполезно, поставила украденный коньяк на кассу. «Зачем вам красть в магазине коньяк?» – спросил Максим. «Вы ведь хорошо зарабатываете. Жадность, клептомания или что?» «Я не желаю выслушивать оскорбления от этого... Покупательница задохнулась от гнева. «Если уж меня поймали за руку, то пусть все идет законным путем». «Да, это справедливо», — ответил ей охранник. Приехала полиция. Стражи порядка быстро составили протокол и увезли воровку с собой. Максим думал, что больше никаких инцидентов не будет, но неожиданно он почувствовал еще одного вора. Тощий, словно из стихов Некрасова, плохо одетый мужичок пытался вынести под кассой пакет с самой дешевой картошкой. Максим подошел к нему, взял из рук пакет и поставил его на ленту транспортера. «Вы забыли оплатить товар. Давайте я это сделаю за вас». Максим отсчитал деньги, дождался, пока ему пробьют чек, и проводил потерявшего дар речи мужичка к выходу со словами: «Вам не светит». «Я тебя не узнаю», — сказал охранник. «Ты так лихо разобрался с дамой, укравшей коньяк, и вдруг распустил сопли при виде какого-то бомжа». «Каждому свое», — сказал Максим. «Каждому свое». Охранник непонимающе пожал плечами. Прибежал довольный менеджер. «Идите, Катерина, я сам подежурю. Засчитаю вам полную смену, пусть это и немного не по правилам». Девушка убежала переодеваться. «Идем ужинать», — сказал Максим, когда Катерина, слегка накрашенная, вернулась из подсобки. «Спасибо тебе, ты мне здорово помог. Всю недостачу вешают на кассиров и товароведов. Но так быть не должно. С зарплаты нельзя ничего вычитать». Катерина вздохнула и взяла Максима за локоть. Вместе они вышли из магнита и направились в сторону кафе. «Зарплаты... с оклада вычитать ничего нельзя, зато с премий и доплат можно. Вот и получается, устраиваешься на вроде бы приличную зарплату, а хорошо, если получишь минималку». «И зачем здесь работать?» «А где еще? Жить-то надо на что-то. Но я не хочу тебя грузить. Идем же». Екатерина решительно зашагала вперед. После ужина Максим спросил: «Куда мы теперь?» «Завтра мне на смену, так что давай ко мне». Потом, в неверном свете свечей, Максим ласкал подругу горячо и страстно. Разумеется, он принял все меры, чтобы у него случайно не родился ребенок. Сталкер должен быть одиночкой. Утром он вернулся домой, взял ружье, зарядил его и перебрался через периметр, в зону. Там, стоя между полуразрушенных цехов, он сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. Спустя минуту затрещали заросли, и на свет вышло странное существо. Двухметровая птица с длинным острым клювом. Ее перья шелестели и позвякивали, точно тонкие стальные пластины. Максим бросил банку тушенки. Птица ловко вскрыла ее, выклевала мясо, довольно пощелкала и проглотила пустую банку. «Благодарю», — проскрипело существо. «Друг-мусорщик, скоро намечается новый поход». Максим протянул руку, но тут же отдернул ее, как от кипящей кастрюли. «Так что сиди тихо и не высовывайся. Не то мои подопечные сделают тебе больно. Хорошо?» Птица положила Максиму на плечо клюв. Он был твердым и шершавым, точно наждак. «Давай без телячьих нежностей, хорошо? Куртку порвешь». Птица засмеялась, словно закашляла, и проворно побежала обратно в заросли. Шорох ее шагов вдруг прервался, раздался хруст сминаемого металла. «Снова кто-то наследил», — сказал Максим сам себе. «Здесь им что, свалка, что ли?» Он развел руками и пошел в цех, в диспетчерскую, в свой схрон, разбирать запасы и готовиться к новой экспедиции.